Матерь Агни-йоги. Мы очень ценим в ученике понимание незаменимости иерархических звеньев. Именно неповторяемость индивидуальных накоплений создает это условие. Если кто-то хочет менять звенья этой цепи, значит, в выборе была допущена ошибка. Значит, сердце молчало, значит, ученик еще не готов. Но сделавший правильный выбор уже никогда не будет искать кого-то другого, ибо никто другой не даст нужной степени созвучия их близости.